Наверняка найдется какой-нибудь выход, — сказала она. — Нам просто необходимо набраться терпения. Теперь мы вместе. А затем Джиллиан прижала палец к губам, прося девочку помолчать. А затем она принялась осторожно обследовать комнату. Она понимала, что ей невероятно повезло, обнаружив прослушивающее устройство. Ее первым желанием было разбить микрофон. Даже столь незначительное проявление сопротивления принесло бы ей невероятное удовлетворение, но Джиллиан взяла себя в руки, решив не поддаваться эмоциям. Она оставила жучка на своем месте и уселась на узкую кровать. «В Мексике я познакомилась с одним человеком», — начала она, догадываясь, что люди, слушавшие ее сейчас, уже знали об этом. «Он сказал, что может помочь». У него забавное имя, Кейтлин. Ильгатто. Это означает кот. А он похож на кота? Нет. Джиллиан улыбнулась своим мыслям. Но действует как кот. И когда я завтра утром не встречусь с ним, он непременно придет за нами. И заберет нас домой. Да, дорогая. Ты знаешь, где мы? Это место похоже на огромную пещеру со множеством туннелей. Понимаю. Джиллиан приподняла веки Кейтлин, изучая ее зрачки. Лекарство. Она едва не задохнулась от внезапно нахлынувшей ярости. Ты когда-нибудь выходила наружу? Нет. И здесь нет окон. Кейтлин вся съежилась, когда внезапно распахнулась дверь, и появился человек с винтовкой на плече и с подносом в руках. Он поставил поднос на край кровати и указал на него, а затем снова скрылся за дверью. — Я как-то раз укусила его, — заявила Кейтлин с былым задором. — Молодчина. Он ударил меня. — Он больше до тебя не дотронется. Джиллиан взглянула на поднос. Здесь был рис и немного мяса, а также два стакана молока. Она брезгливо сморщила нос. — Ты хорошо ешь? — Еда невкусная, но мне очень хочется есть, а когда я поем, сразу хочется спать. — Тебе необходимо питаться, дорогая. Но она покачала головой, отставляя поднос в сторону. — Это поможет тебе набраться сил. Джиллиан вывалила под кровать содержимое обеих тарелок, и тебе необходимо как можно больше спать. Оглядевшись в поисках подходящего места, она вылила молоко на кучу грязного белья в углу комнаты. Кейтлин следила за ней, широко раскрыв глаза от удивления. — Ну, малышка, съешь еще немного. Когда Кейтлин прижала ладошку к губам и захихикала, Джиллиан едва не разрыдалась. — Вот так. А теперь пей свое молоко. Улыбаясь девочке, Джиллиан снова забралась на постель. В глазах Кейтлин заплясали озорные огоньки. — Я не люблю молоко. — Молоко полезно для костей. Ты ведь не хочешь, чтобы твои кости стали хрупкими, правда? Джиллиан обняла девочку. Она прижалась губами к уху Кейтлин и прошептала. — Они подмешали лекарства в твою еду, чтобы ты все время спала. Ты должна притвориться спящей, чтобы они не узнали, что мы ничего не съели. Делай то, что я тебе скажу. Если кто-нибудь из этих людей зайдет сюда, лежи тихо, чтобы они не поняли, что мы их обманули. Кейтлин кивнула. «Только не уходи, тетя Джиллиан!» «Я никуда не уйду!» Джиллиан тихо баюкала девочку в своих объятиях. Лежа в темноте, она смотрела в потолок и думала о том, что делать дальше.